Глава 9. Спустя 2 недели. «Ой, осторожно!» — воскликнула Вероника, когда я занесла ложку с порошком над колбой. «Рида, ты совсем задумалась, и сейчас нас взорвешь. «Девочки, у вас все в порядке?» — поинтересовалась строгая химичка, глядя на нас из-за очков. «Напоминаю, что до конца лабораторной осталось 15 минут, поторопитесь!» «Мне нужна эта пятерка, Рида, мне нужны они все!» Настойчиво заявила подруга. «Знаю, знаю», — сказала я и попыталась сосредоточиться на смешивании препаратов, но вместо этого то и дело бросала взгляды на Андрея и Мадину, которых объединили в пару. «Почему они стоят так тесно друг к другу? Что бы мне ни говорила подруга, я тут же пропускала мимо ушей, и собственная реакция мне очень и очень не нравилась. Ладно, Рида, я буду оценивать и записывать результаты, так быстрее пойдет дело». Решила за нас обеих Вероника и сунула мне в руку очередную пробирку. Почувствовав себя растяпой, я все же занялась лабораторной и уже не смотрела на парочку за соседней партой. «А теперь рассказывай», — потребовала подруга, усадив меня на большой перемене на подоконник. Рядом проходили другие ученики, все громко болтали, и никто не слышал нас. Можно было откровенничать. «Я хочу знать все. «Нечего рассказывать», — пожала я плечами. «Ты знаешь обо мне все. «Неправда. Что между вами с Андреем происходит? Дело пошло на лад». Она наклонила голову и смотрела на меня с любопытством. «Все по-прежнему. Он, по крайней мере, стал со мной разговаривать по дороге в школу и обратно». «Прогресс. И о чем говорите?» Оживилась подруга, поёрзав на месте от нетерпения. «Да так, уроки обсуждаем, семейные дела». Я заулыбалась и опустила глаза, вспоминая, как порой интересно было болтать с Андреем. Когда он не злится и не обзывается, с ним даже можно нормально разговаривать. «Это скучно», — махнула она рукой. «А я уж думала». «Что ты думала? Он предельно ясно выразился», — сердито сказала я, не понимая ее напора. «Я думала, вы сближаетесь. Знаешь, это напрягает, когда мы заходим в кафетерий или в библиотеку, видим его и сразу уходим, лишь бы вы не пересекались». «Так вот в чем дело. Даже немного обидно стало. Ника завела этот разговор из-за эгоистических побуждений». «Такие условия он поставил», — напомнила я, хотя мне и самой не нравилось шугаться Андрея. «Поговори с ним, Рида. Ты не должна избегать его в школе. Это странно. Или пусть он уходит при виде тебя. Почему всегда уходишь ты?» «Потому что он установил такие правила. Сама наша ситуация странная», — вздохнула я, разбирая учебники и раскладывая их в рюкзак. «Но я ничего не буду просить у Андрея. Один раз я предложила ему дружбу, а он меня отшил». «Думаешь, он с Мадиной?» Вдруг спросила она о том, что заставило мое сердце взволнованно забиться. «Почему ты про нее заговорила?» Я напряглась. Хотела спросить, не показалось ли ей тоже, что они слишком близко стояли в лабораторной, но задать такой вопрос значило разоблачить себя. «Просто если твой брак фиктивный, а он будет встречаться с Мадиной, то для тебя будет открыта дорога к другим отношениям. Глупо хранить верность ненастоящему мужу», — развивала она свою мысль. «Ратмир спрашивал о тебе, есть ли у тебя парень и все такое?» «Что?» — ошарашенно посмотрела я на нее. «Когда он спрашивал?» Я никогда не видела, чтобы Вероника пересекалась с моим партнером по лезгинке. Да и он не сказать, чтобы проявлял ко мне интерес. Другая бы на моем месте, наверное, обрадовалась бы. Такой красавчик, широкоплечий брюнет со жгучим, почти черным взглядом, обратил на меня внимание. Но у меня слова подруги вызвали лишь досаду. «Ой, да вон Стил мне написал, интересовался тобой». Я все еще не могла поверить в ее слова, а она продолжала. «Я пока не ответила, это не мое дело, да и ему проще спросить у тебя лично на занятиях». «Не хочу, чтобы он у меня что-то спрашивал», — застеснялась я, накрывая лицо ладонями. «Андрею это точно не понравится. Или ему будет все равно? Что случится, если я начну с кем-то встречаться? Ратмир мне не нравился, было в нем что-то жестокое, животное, слишком наглый и дерзкий, слишком нахрапистый и задиристый. Вечно ходят со своими дружками, собираются после занятий за школой и сидят там до вечера. Я знаю, что многие девочки мечтают попасть в этот круг, но я точно не одна из них. Слушай, у меня идея. У Вероники загорелись глаза. Давай ты вызовешь у Андрея ревность. Если Ратмир, такой красавчик, позовет тебя на свидание, это прибавит тебе очков. Парней очень привлекают девушки, которые пользуются вниманием у других. Это глупая идея. Не выдержала я, боясь даже представить, что будет, если я начну дразнить Андрея. «Пожалуйста, хватит меня подталкивать к Андрею. Я сейчас просто его соседка по комнате, как будто мы вместе живем в общежитии. И эта роль меня полностью устраивает. У нас подготовка к междугороднему конкурсу». Писала я СМС Андрею спустя пару дней. Из-за того, что рассказала подруга, я чувствовала себя ужасно неловко с Ратмиром. Хорошо, что мы танцевали лезгинку, а не танго. «И что? Мне тебя поздравить?» Пришел ответ в привычном стиле Андрея. Закатив глаза, я начала набирать новые СМС. «Нет, просто я задержусь. Может, ты поедешь без меня?» «Посмотрим». И все. Впрочем, как и всегда. Вечно оставляет между нами неопределенность. Я постоянно с ним в подвешенном состоянии и на нервах. Бросив телефон в рюкзак, я сосредоточилась на репетиции, внимательно слушая то, что говорила хореограф. «Выше руки, Рида! Ты лебедь! Так выгнись и делай это грациознее! Калиев, ты что здесь делаешь?» Заставил меня сбиться с ритма вопрос Аиды Усмановны. В полнейшем шоке я обернулась к двери, где с невинной ухмылочкой стоял Андрей.